Глава 18. С трудом пробравшись через густую толпу, которая сопровождала стражу ко дворцу Каиафы и теперь дожидалась у ворот ее возвращения, Варава, наконец, достиг жилища Искариота. Весь дом был закрыт в знак траура. Никто из слуг не мог верно сказать, куда направился сам советник после грустных похорон своего сына. Варава не знал, что и делать. Не пожелав рассказать слугам о сумасшествии Иудифи и пребывании ее в саду Гефсимании с одной только Магдалиной, он после некоторого колебания наконец решил вернуться к обеим женщинам и посоветоваться с Марией, как лучше вернуть несчастную дочь к ее не менее несчастному отцу. Поэтому он опять направился к саду по боковым улицам, чтобы избежать толпы. Когда он вышел на большую дорогу и уже различал деревья Гефсиманского сада, то заметил кучку людей, стоящих недалеко от него и занятых серьезным разговором. Подойдя к ним ближе, он узнал одного из них. Это был Симон Петр. Других он не знал, но заключил по их одежде и виду, что это были галилеяне и, вернее всего, ученики Назарея. Он намеревался быстро пройти мимо них, чтобы поскорее достичь своей цели. Но Петр его узнал и подозвал. Варава нехотя подошел. «Это Варава», — сказал Петр медленно. «Тот самый, которого освободили по просьбе евреев вместо нашего Господа. Он раскаялся в своих грехах. Не уговорить ли его пойти с нами?» Все посмотрели на Вараву с любопытством. Один из них, белокурый, высокого роста мужчина, с благородным лицом и блестящими задумчивыми глазами, ласково обратился к нему. «Приветствую тебя, друг. Знаешь ты, что тот, которого так жестоко распяли, славно воскрес из мертвых? Итак, мы, ученики его, больше не горюем. Мы получили надежду, которая нам изменить не может. Мы теперь идем в Вифанию, потом в Галилею, как наказал нам учитель. Он обещался нас встретить по дороге». Варавва пытливо взглянул на говорившего. «Ты веришь всей своей душой, что он воскрес из мертвых?» «Воистину верю. Прошу тебя, скажи мне свое имя». «Мое имя Иоанн». Последовало молчание. Варавва стоял неподвижно, с нахмуренными бровями и загоревшимися глазами, полузакрытыми черными ресницами. «Не пойдешь ли ты с нами?» — спросил Петр. «Может быть, ты тоже встретишь воскресшего Господа?» «Я его уже видел», — отвечал Варава. Услышав эти слова, ученики обступили его, обмениваясь удивленными взглядами. «По вашим словам, я вижу, что вы его еще не видели. Воистину, он живет, могу в этом поклясться. Вы получили это известие от Марии Магдалины, и вы готовы поверить рассказу женщины о совершившемся чуде. Но я стоял близко. Когда он с нею говорил, я изучил его лицо. Я слышал его голос. Я видел, как он удалился и исчез. Куда он пошел, я не знаю, хотя я осмотрел склеп, но его там не было». «Мы тоже осматривали склеп», — начал было Петр. «Как так? И вы сомневаетесь, что он действительно воскрес из мертвых? Вы тоже?» И Варава злобно усмехнулся. «Вы думаете, что его узнаете, если встретите по дороге?» «Узнаем ли мы его?» — повторил Петр. «Между тысячами тысяч мы его узнаем». Варава пристально на него посмотрел. Тень недоверия появилась в его глазах. «Будь осторожнее, Петр, и не клянись. Трижды ты от него отрекся». Он на мгновение остановился, потом начал опять. «Благочестивые господа, благодарю вас за предложение сделаться вашим товарищем. Но я не могу присоединиться к вам. Мне кажется, что судьба моя иная. Я великий грешник, одержимый многими сомнениями и колебаниями, которые не могут равняться с вашей преданностью. Но я думаю, что правда никогда не может человеку повредить. Правда – частица Бога, если Бог еще существует. И потому я вам выскажу правдивую причину моего отказа последовать за вами. Когда ваш учитель был предан, вы все безжалостно его покинули, и за одно это ненавистное деяние душа моя возмущается против вас. Скорее я последовал бы за Иудой в его преступную могилу, чем идти по вашему пути. Я не могу ломать хлеб со сбежавшими учениками безгрешного Назарея». Он остановился, весь дрожа от сильного волнения. Его слушатели не прерывали молчание, уничтоженные и уязвленные безжалостной справедливостью и смелостью речи. «Я Варавва», — продолжал он. «Мое имя может наводить на мысль о позорном в человеке. Я был вором и убийцей. Я бродяга и говорю не по-ученому. Но я не стараюсь скрыть своих преступлений и не выдаю себя за то, что я не есть. Вы, может быть, праведники, которые старались возвысить человечество. Я грешник и знаю, что это редко удается. Я также не скрываю своего неверия. Я скажу вам открыто, что, по-моему, человек из Назарета никогда не умирал. Доказательством того служит то, что после этой мнимой смерти я его увидел сегодня утром живым. Вид у него был чудесный, я не стану отрицать. Сверхъестественной красотой, ослепляющим светом дышал весь его образ. Но он всегда был таков, даже в судилище перед Пилатом, когда я впервые увидал его лицо. Что он потерял сознание на кресте, весьма возможно. Что он пришел в себя в могиле, тоже возможно. Я даже верю, что все его благородное могучее тело обладало такой необыкновенной силой, что ему одному удалось вытеснить камень, закрывающий вход. Но чудесным и вообще невозможным явлением я не могу верить, пока они не будут доказаны. И если бы вы были столь же откровенны, как я, то вы высказали бы свои сомнения. Но несмотря на все это, если бы я служил Назарею, как вы ему служили, и хотя считал бы его только человеком, другом и учителем, все же я не оставил бы его во власти врагов и не отрекся бы от него трижды, как Петр». Варавва говорил громко и красноречиво. Петр вздрогнул и побледнел от его упрека. «Странный разбойник», — сказал он взволнованно. «Разве ты не можешь понять страха и колебания того, кто...» «Я все могу понять», — прервал его Варавва резко, «кроме трусости». «Послушай, если этот ваш учитель действительно Бог и действительно воскрес из мертвых, пусть он подойдет ко мне и заговорит со мною, несчастным, грешным, сомневающимся Вараввой. Пусть я только узнаю его, как он есть. Что мне в том, что я, пожалуй, умру от ужаса и славы его присутствия? Сомнение не терзало бы более мою душу. Я выдержал бы вечность муки, чтобы доказать его божественность. А вы его знали, так говорите вы, и все-таки усомнились и покинули его. Вы сами доказали, что вы в нем сомневались, ибо если вы верили, что он Бог, то зачем же вы все его оставили?» Большие крупные слезы наполнили глаза ученика Иоанна. «Прошу тебя, Варавва, не говори ничего более», – прошептал он. «Мы только люди, мы грешные». «Правда», – сказал Варавва грустно. «Мы только люди. Мы должны были бы быть богами, чтобы служить Богу. Многие говорят, что мы можем стать богами, так как у нас есть познание добра и зла. Но мне кажется, мы знакомы только с одной половиной, то есть со злом. О добре мы мало знаем и еще меньше его любим. Прошу вас всех простить мне грубость моих речей. Я человек опечаленный, озлобленный, с разбитым сердцем. И жизнь моя непривлекательна. И хотя я с вами не пойду, но желаю вам доброго пути. И если вы встретите вашего Господа, да наполнятся ваши глаза достаточной любовью, чтобы его узнать. Итак, прощайте». «Подожди», — закричал Петр, — «все твои упреки не останутся неотмеченными. Ты знаешь, на ком лежит главнейшая вина, хотя мои товарищи этого не знают. Я тебе все рассказал, тебе и незнакомцу, который шел с тобой, и потому неси свой упрек туда, где он более всего заслужен, к той предательнице, которой вся твоя душа еще страстно льнет, несмотря на весь ее позор. Увы, кто скажет правду насчет того, как предали Господа? Никто, ибо блудница есть драгоценнейшее сокровище для мужчины, и даже законы ограждают ее и поощряют сластолюбие». «Ты все еще трус, Петр», — возразил Варава сердито. «Ты хочешь оправдать собственную слабость и бросить всю вину на женщину. Это дело недостойное. Разве умаляет твой грех и грех Иуды то, что женщине удалось вас обольстить своими глазами и голосом? Это удваивает твою вину. Верь мне, не отрекайся от своей виновности. Всегда благороднее признаться в совершенном преступлении, чем скрывать его». Тут он резко остановился, удивленный внезапным движением между учениками, которые все пристально стали смотреть вдоль по дороге, ведущей в Гефсиманию. Варава также обернулся и увидел женщину, одетую в белое, быстро выбежавшую, как призрак, из-под густой тени масличных деревьев. Огненный блеск ее распущенных волос сразу выдал ее опечаленному взору Варавы. Он узнал сумасшедшую Иудивь. За ней бежала Магдалина с видом бессильного глубокого отчаяния. Качаясь со стороны в сторону, спотыкаясь, безумная девушка неслась, как бы гонимая могучим ветром, как зверь, преследуемый охотником. Но она внезапно остановилась, столкнувшись на дороге со стоявшими учениками и с Варавой, с которым и очутилась лицом к лицу. Он подошел к ней и хотел взять ее за руку, но она свирепо его оттолкнула и осталась стоять одна. Вся дрожа и с трудом переводя дыхание, она была в каком-то исступлении. Лицо ее исказилось и покрылось смертельной бледностью. Губы посинели и судорожно сжались над стиснутыми зубами, а в больших черных глазах светился лихорадочный жадный блеск, как от страстного неудовлетворенного желания. «Где царь?» — воскликнула она, уставив безумный взор на Петра. «Я была в его саду, между цветами и пальмами, но его там нет. Говорят, он вышел из могилы. Демоны и ангелы шепчут одно и то же. Хотя я его ищу, но не могу его найти. А отыскать его необходимо. Мне нужно видеть его как можно скорее. Я должна его умолить простить Иуду. Иуда на меня хмурится, и я не могу его утешить». Тут Иудив остановилась и, откинув длинные волосы назад на плечи, бросила всем вопрошающий взгляд и слабо улыбнулась. Строгие глаза Петра остановились на ней сурово и безжалостно. Она отшатнулась от него, и опять неопределенный блуждающий взор ее окинул всех. И, наконец, притянутый каким-то магнетизмом, остановился на спокойном, красивом лице Иоанна. С диким возгласом она бросилась перед ним на колени и все с той же улыбкой умоляюще подняла к нему обе руки. «Милый господин, не сердись», — сказала она. «Я грешна во многом и милосердие никому не выказывала, но ради моего брата я должна найти царя. Я знаю, что он не может быть особенно далеко, ибо ночью он мне представился в видении. Он спал, весь белый и холодный на каменном ложе, обогренные тернии еще были в его золотистых волосах. Одни пелены составляли его царственное одеяние. Пока он еще так лежал, целый мир пришел к нему на поклонение. Странный мир, огромный мир, мир умерших. Они обступили его ложе и улыбались. Их прозрачные фигуры оживились и окрасились жизненным колоритом. И, подходя, они все пели. Смерть уничтожена, и мы можем жить. Но слушай, господин, Иуда был тоже там. Иуда с нежными глазами и улыбающимися устами. Но, увы, на меня он не взглянул, и не для меня была его улыбка. Но я все-таки обрадовалась, ибо вокруг шеи его багрового следа уже не было, и он казался очень счастливым, хотя я, его сестра, стояла в отдалении и одна. А потом белый царь медленно встал. Это было удивительно. Тернии, окружавшие его голову, превратились в звезды. Пелены отливали огненным блеском, как утреннее солнце. Он озарил весь мир. И все погребенные мужчины и женщины ожили, да весь свет наполнился жизнью и радостью. Но было что-то ужасающее в этом торжестве, и я услыхала громовой голос, который провозглашал: «Отныне всякая душа бессмертна, Жизнь царит над всей вселенной, и только ты, Иудиф Искариот, умерла». Глубокий стон вырвался из ее груди, и она судорожно схватила плащ Иоанна, как бы прося у него защиты. Он не оттолкнул ее и не старался поднять, но остался неподвижно, с бесконечной жалостью, смотря на ее склоненную фигуру. Мария Магдалина успела тоже подойти и, нагнувшись, шептала ей нежные слова с сострадательным видом любящей сестры. Но Иудиф, казалось, не замечала ее присутствия и продолжала смотреть на Иоанна. «Подумай, милый господин», — продолжала она сквозь душившие ее слезы, «разве это не ужасно, что из всего сотворенного мира я, только я одна умерла? Во всей окружающей меня радости, во всем движении одно мое сердце неподвижно и мертво. Я одна не могу более ощущать ни любви, ни надежды. У меня отняли даже воспоминания. Но это правда, я знаю, что на меня упало проклятие, отнимая у меня разум и силу. Я теперь камень, лежащий на дороге, который можно оттолкнуть ногой. Красотой я обладала, но она мне не помогла. Любовь я имела, но любовь оказалась бессильной меня защитить. И вот, когда весь мир радуется дарованной вечной жизни, я, Иудиф, оказалась единственной умершей и проклятой душой, пока, так мне шепнули, пока я не найду царя. Ибо хотя он раз гневно посмотрел на меня, но говорят, что он нежен и добр, и терпеливее всех людей. Он, может быть, меня простит, но его нет в саду. Я его искала повсюду, и Иуда тоже еще не приходил. Помоги мне, друг, молю тебя, проведи меня к царю, ибо Иуда все еще сердится, Иуду надо утешить».